Глава 11. Оказавшись внутри своей, или наоборот, не своей квартиры, Каролина обрадовалась, что та не стала похожа на карандашный набросок, как весь дом. Квартира была объемной, вещи отбрасывали тени, а в тени стоял кто-то, поджидая ее. «Наконец-то ты вернулась», — сказала другая мама. Ее голос звучал не слишком приветливо. «И притащила с собой этого хищника?» «Нет», — ответила Каролина, — «я принесла с собой друга». Кот напрягся, как будто готовился убежать. Для уверенности Каролине очень хотелось крепко прижать его к себе, как игрушечного медвежонка, но она знала, что коты терпеть не могут, когда их тискают. А испуганные коты могут начать драться и царапаться, если дать им малейший повод, даже если они на вашей стороне. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — нежным голосом сказала другая мама. «Только показываешь это очень странными способами», — ответила Каролина и медленно пошла по коридору в гостиную, стараясь не думать о том, что черные пуговичные глаза смотрят ей вслед. Бабушкина мебель все так же стояла в гостиной. На стене висела та же картина со странными фруктами, только теперь фрукты были кем-то съедены. И в вазе лежали коричневый огрызок яблока, несколько сливовых и персиковых косточек и веточка, бывшая когда-то виноградной гроздью. Журнальный столик с львиными лапами вместо ножек скреб деревянными когтями по ковру, как будто от нетерпения. В дальнем конце комнаты находилась дверь, за которой в другом мире была кирпичная стена. Каролина заставила себя не смотреть на нее. За окном клубился туман. Каролина знала, что наступил самый важный момент. Момент истины. Время, когда раскрываются секреты. Другая мама шла за ней следом. Она остановилась в центре комнаты между Каролиной и камином и смотрела на девочку черными пуговичными глазами. «Как забавно», — думала Каролина, — «другая мама совсем не похожа на мою маму». Как она могла обмануться и найти между ними сходство? Другая мама была огромная, ее голова почти касалась потолка, и очень бледная, такого же цвета, как живот у паука. Волосы шевелились и закручивались, а зубы были острыми, как ножи. «Ну?» — резко спросила другая мама. «И где же они?» Каролина прислонилась к креслу, перехватила кота левой рукой, правой залезла в карман и вытащила три стеклянных шарика. Бледно-серые шарики сбились в кучку на ее ладони. Другая мама протянула к ним свои белые пальцы, но Каролина быстро сунула шарики обратно в карман. Значит, действительно, другая мама не собиралась отпускать ее и выполнять свои обещания. Она просто развлекалась. «Пусть они побудут у меня», — сказала Каролина. «Ведь мы еще не закончили». Другая мама выглядела очень злой, но продолжала улыбаться. «Нет», — ответила она. «Наверное, нет». «Ведь тебе еще осталось найти своих родителей?» «Да», — подтвердила Каролина. «Я не должна смотреть на каминную доску», — думала она. «Я даже думать о ней не должна». «Ну», — спросила другая мама, — «покажи мне их». «Может, хочешь снова поискать в подвале?» «У меня там припрятано кое-что поинтереснее». «Нет», — ответила Каролина, — «я знаю, где мои родители». Ей стало тяжело держать кота. Она отодвинула его от себя, чтобы отцепить когти от халата. «И где же?» «Разумеется», — сказала Каролина, — «я обыскала все места, где ты могла бы их спрятать. В доме их нет». Другая мама стояла неподвижно, плотно сжав губы. Она была похожа на восковую статую. Даже волосы перестали двигаться. «Итак», — продолжала Каролина, крепко обхватив руками кота, — «я знаю, где они. Ты спрятал их в проходе между квартирами, верно? Они за этой дверью». Она кивнула в сторону двери в углу гостиной. Другая мама продолжала стоять, как статуя, но ее губы растянулись в усмешке. «В самом деле, они там?» «Почему бы тебе не открыть дверь?» — спросила Каролина. «Они наверняка там». Она знала, что дверь — это единственный путь домой. Но захочет ли другая мама позлорадствовать над ее проигрышем, чтобы не просто победить, но и показать, что она победила? Другая мама медленно опустила руку в карман фартука и достала черный железный ключ. Коту стало неудобно висеть в руках Каролины, и он зашевелился, как будто собирался прыгнуть вниз. «Потерпи еще немного», — мысленно внушала ему Каролина, не зная, слышит он ее или нет. «Я выведу нас домой. Я смогу. Я тебе обещала». Она почувствовала, как тело кота в ее руках расслабляется. Другая мама подошла к двери, вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Каролина услышала глухой щелчок замочного механизма. Она начала так тихо, как только могла, маленькими шажками продвигаться к каминной доске. Другая мама взялась за ручку и открыла дверь. За дверью виднелся пустой и темный коридор. «Пожалуйста», — сказала она, махнув рукой в сторону коридора. Ее лицо выражало такое наслаждение, что на него было неприятно смотреть. «Ты ошиблась! Ты не знаешь, где твои родители! Они точно не здесь!» Она повернулась и посмотрела на Каролину. «Теперь ты останешься здесь навсегда!» «Нет», — ответила Каролина, — «не останусь!» Она изо всех сил бросила кота в сторону другой мамы. Тот заорал и, выпустив когти, оскалив зубы, вцепился ей в голову. Со вздыбленной шерстью он стал почти таким же большим, как раньше. Не теряя ни мгновения, Каролина бросилась к каминной доске и, схватив волшебный шар со снегом, быстро сунула его в карман халата. Кот, пронзительно крича, вцепился другой маме в щеку. Та пыталась отбиться. Из раны на белой щеке текла кровь. Это была не красная кровь, а густая черная жидкость. Каролина побежала к двери и выдернула ключ из замочной скважины. «Оставь ее! Скорее!» — прокричала она коту. Он зашипел и, выпустив острые, как скальпель, когти, еще раз яростно провел лапой по лицу другой мамы, оставив несколько черных полос на ее носу. И спрыгнул вниз к Каролине. «Быстрей!» — вновь крикнула она. Кот подбежал к ней, и они вместе нырнули в темный коридор. Там было прохладно, как в жаркий день в подвале. Кот на мгновение задумался, но, увидев, что другая мама приближается, подбежал к Каролине и остановился у ее ног. Каролина толкнула дверь. Дверь закрывалась необычно туго, как будто ей мешал сильный ветер, дувший изнутри, или кто-то пытался открыть ее с другой стороны. «Ну же, закрывайся», — думала девочка. «Ну, пожалуйста!» Она опять толкнула дверь. Но ее сил не хватало, и дверь стала открываться. Вдруг она вспомнила, что рядом с ней, в этом коридоре, есть и другие люди. Она не могла даже повернуть голову, чтобы посмотреть на них, и все же знала, что они рядом. «Пожалуйста, помогите мне», — сказала она. «Все вместе!» Те, кто находились рядом, были призраками, но их руки легли на ее ладони, державшей железную ручку, и она почувствовала себя очень сильной. «Не сдавайтесь, мисс! Держитесь! Держитесь!» — шептал какой-то голос. «Толкай сильнее, девочка!» — шептал другой. И потом голос, очень похожий на голос мамы, ее родной мамы, настоящий, прекрасный, сводящий с ума, придающий силы мамин голос, просто сказал: «Молодец, Каролина!» И этого было достаточно. Дверь с легкостью поддалась. «Нет!» — закричали за дверью. Этот голос лишь отдаленно напоминал человеческий. Наступил решающий момент. Дверь на мгновение застопорилась и затем с оглушительным стуком захлопнулась. С головы Каролины кто-то спрыгнул и едва слышно приземлился на пол. «Идем», — сказал кот. «Скорее. Мне здесь не нравится». Каролина повернулась и быстро побежала по коридору, на бегу касаясь рукой стены, чтобы не врезаться во что-нибудь и не заблудиться в темноте. Она бежала вверх по наклонной плоскости так долго, что, казалось, этому не будет конца. Стена, до которой она дотрагивалась, стала теперь теплой и мягкой. Она была покрыта нежным мехом и шевелилась, как будто дышала. Девочка отдернула руку. Вдруг задул ветер. Каролина испугалась, что столкнется с чем-нибудь, и снова положила руку на стену. На этот раз ее рука легла на что-то мокрое и горячее, как будто она положила ее прямо в чей-то рот. Она вскрикнула и снова отдернула руку. Ее глаза немного привыкли к темноте. Впереди были видны полупрозрачные, чуть светящиеся силуэты. Три детских и два взрослых. Она слышала рядом легкие шаги кота. Но было и что-то еще, что проскользнуло у нее между ногами, и Каролина чуть не упала. Ей с трудом удалось устоять на ногах. Она знала, стоит упасть, и она уже никогда не встанет. Как бы там ни было, этот коридор был еще древнее, чем другая мама. Этот длинный, медлительный коридор знал, что Каролина внутри него. Вдали забрезжил свет, и Каролина бросилась бежать, задыхаясь и хрипя. «Мы почти пришли», — сообщила она радостно. Но в дневном свете призраки исчезли, и она увидела, что осталась одна. У нее уже не было времени, чтобы понять, что с ними случилось. Падая от усталости, она вышла из темного коридора и с огромным удовольствием и облегчением изо всех сил захлопнула за собой дверь. заперла ее и положила ключ к себе в карман. Черный кот свернулся калачиком в дальнем углу комнаты. Он лежал широко открытыми глазами, из пасти высовывался кончик розового языка. Каролина подошла к нему и села рядом. «Прости меня», — сказала она. «Прости за то, что я бросила тебя на нее. Это был единственный способ отвлечь ее внимание, чтобы дать всем убежать. Она ведь не сдержала свое обещание». Кот посмотрел на нее и, положив голову ей на руку, облизал пальцы шершавым язычком и начал мурлыкать. «Мы друзья?» — спросила Каролина. Она села в одно из бабушкиных кресел, кот запрыгнул к ней на колени и устроился поудобнее. В окно светило золотистое полуденное солнце, белый туман исчез. Небо было голубым, как яйца малиновки. Каролине были видны деревья, за деревьями зеленые холмы, тянущиеся до самого горизонта. Никогда еще мир не казался ей таким настоящим. Она любовалась листьями на деревьях, игрой света и тени в раскидистой кроне бука перед окном. В лучах солнца шерсть на голове кота вновь стала гладкой, а белые усы — золотыми. Она подумала, что ей никогда еще не было так интересно. И, потрясенная красотой этого мира, Каролина не заметила, как погрузилась в крепкий, безмятежный сон.